День 484. Остров Сахарный. Домой, то есть на хутор, не пошел, дабы не будить семейство. Так и рухнул в кают-компании принцессы на угловом диванчике. Устал, только и успел, засыпая, скинуть мокасины. Юра хоть и пытался все время хоть как-то овладеть навыками судовождения, но не его это. Он напрочь сухопутный. Вот и пришлось без малого 8 часов отстоять у штурвала, разглядывая корму «Авроры» и таращаясь на приборы навигации. «Николаич, рассвело!» Юра толкнул меня в плечо. Я открыл глаза и, увидев Юру, сразу сказал. «Ты, может, сразу в форт отсыпаться?» «На хутор тебя отведу, проверю, как там ребята. И да, спать. Но, Николаич, давай ты партизанить не будешь, а? Как соберешься куда-то топать, то вызывай». «Договорились». Я свесил ноги и нащупал обувь. «Пошли». По хутору носилось несколько собачонок. Одна даже увязалась за нами от первого дома. Но я почувствовал ту пустоту, которую не восполнишь. Нет моего лохматого. Не подпрыгивает, поскуливая, пытаясь достать и лизнуть в лицо. Не бежит впереди и не лает, рассказывая всем о том, что «смотрите все, хозяин вернулся». Грустно. А хутор уже не спал. В стороне полей уже была слышна работа техники. С западной стороны, где наша цеха, тоже было шумно. Праздно шатающихся не было. Даже дети организованно топали к общей столовой, чтобы позавтракать и отправиться в учебный центр или на курсы ремесел. Ну, это для тех, кто постарше. «Папка!» От гомонящей группы детей ко мне подбежал Дениска. Он сходу запрыгнул на руки и у меня за спиной принялся жмакать затвор автомата. «Привет!» Я потрепал его по волосам. «Как вы тут?» «Хорошо, только дядя Федор очень сердитый». «Это он для порядка». Я остановился и опустил Дениску на землю. «Ну, беги, не отставай». Юра помахал рукой двум бойцам у навеса рядом с домом Михалыча. Те сразу подбежали. А один из них, как положено, остановился за пару метров и, подойдя строевым шагом, доложил, отдавая честь. «Товарищ старшина, за время несения службы происшествий не случилось. Старший наряда ефрейтор Кошкин». «Вольно». Юра тоже козырнул, а затем протянул руку сначала одному, потом второму бойцу. «Что, прям тишь и благодать?» «Береговая охрана вчера с утра моторку гоняла у пустого острова. Те к нам на южный берег спрыгнули, но силами дежурной группы задержали их». «Кто такие?» «Корейцы». «В смысле?» «В прямом. Одного при задержании ребята из ГБР форта подстрелили. Он по-русски вроде хорошо говорил, пока сознание не потерял. Сейчас он в госпитале, в реанимации. А второй вообще не бельмеса по-русски. Сейчас у пасечников. Новоселье в новой тюрьме справляет. Алексей Макарович предположил, что они с новой земли теканули». «Ладно. Чую, если сейчас начну вникать, то и родных не увижу. Все, Юра». Я пожал ему руку. «Топай в расположение и спать. Ну и я часиков 5 поспал бы». «Понятно». Юра, нахмурившись, спросил у ефрейтора, а потом добавил. 5 часов никого не пускать». «Есть, 5 часов никого не пускать». Бабу Полю снова застал за ремеслом няньки. К слову, хорошей няньки. Алешка с ней спокоен. Баба Поля успевает и по хозяйству, и разговаривать с ребенком, а он в ответ что-то там огукает. «Доброе утро», – тихо сказал я, войдя в дом и скинув у порога свою ношу, разгрузку и автомат. «Света опять в госпитале?» «Да, еще до рассвета ушла. Покормила Алешку и все». «Мы вас тут совсем заэксплуатировали». Я прошел к умывальнику и вымыл руки. «Да что ты, Сережа, нам же старикам такая забота только в радость. О, глянь-ка, закряхтел, ручонки тянет, родную кровь чувствует». Я аккуратно взял из кроватки Алешку на руки и поднял над головой. «Привет, Бутуз». «Ты не тряси». «Поздно». Алешка срыгнул на меня завтраком и расплылся в беззубой улыбке. «Ну вот, поел же недавно совсем». Баба Поля вытерла полотенцем мою робу и смогла разглядеть вблизи. «Господи, а глаза-то ввалились. Спал-то сам когда?» «Вчера точно спал». «Иди, ложись, или поешь, может». Полина Андреевна забрала Алешку. «Нет, больше хочу спать, чем есть». «Вот и иди за печку и укладывайся». Проснулся я от того, что стало тепло и как-то приятно мягко. Вернулся? Света прилегла рядом со мной и погладила по щеке, заросшей щетиной. Я всегда возвращаюсь. Я обнял любимую женщину и припал к ее губам. Отчего стало спокойно, тепло, все мысли куда-то улетучились, только я и она. «И ужинать, что ли, не собирается?» Донеслось откуда-то издалека. «Вот окаянный!» Это уже Полина Андреевна шепотом. «Ты специально?» «Так чего же, уже темно вон, час этот, мать его, комендантский!» А мы лежали на нечироком топчине, слушали тихую перепалку стариков, смотрели друг другу в глаза и улыбались. «Может, уже домой переедем?» – прошептал я. «Нет, не управлюсь я. И с делами на Иртыше, и с Алешкой». «А какие у тебя там дела?» Еще сильнее понизив голос и зарывшись носом в Светины волосы, я прошептал ей на ухо. «Как какие?» – приподнялась она на локте. «Я же теперь целая старшая медсестра стоматологического отделения». «Ого! У нас там уже почти все готово. Ждем, когда кабинет к электричеству подключат». «Ладно, мне Алешку кормить. Молока уже почти нет. Михалыч козу привезти обещал. Ужинать-то будешь?» «Конечно. У меня за пару суток в животе только сухпай пробегал. Да пара кружек чая». «Ну, тогда поднимайся». Света еще раз поцеловала меня и, поправив волосы, поднялась с топчана. «Федор Михайлович, будет вам компания на ужин». Когда великолепное жаркое с бараниной в тарелке закончилось, и Полина Андреевна разливала по кружкам кипяток, я уже окончательно проснулся и был готов слушать Михалыча, которого явно что-то беспокоило. «Говори уже, вижу, что тебя будто надирает». «У меня люди уходят. Кто-то сам в артельщики подался, кто в ученики, а кто и просится на свое подсобное хозяйство уйти». «Ну, колхоз – дело добровольное, Федор Михайлович. Ты от меня-то чего хочешь?» «Да не знаю я, как быть-то». «Хотят уйти на вольные хлеба, отпускай. В чем проблема?» «А кто же на земле работать будет?» «Не переживай, будет кому работать. У нас это брожение масс еще долго длиться будет, пока человек не поймет, что ему нужно и как ему дальше жить». «Хорошо, что сейчас межсезонье», – вздохнул Михалыч. «На днях слабочане прибывают, так что готовься принимать людей, а они люди привычные к земле». «Что, прям все?» «Да, люди в том анклаве хорошие собрались, трудолюбивые, и отец Андрей тебе в помощники будет». Засиделись мы с Михалычем за полночь, все думали-гадали, где и как слабочан размещать, и решили временно поставить на поляне перед хутором, где давно организован лагерь для переселенцев, еще 3 армейские палатки. А там инструментом обеспечим, плашкоут прикомандируем и на Васин остров выпиливать и собирать высохший хвойник на стройматериалы.